Глава 18. «Приготовились? Начали!» Отдал команду Строганов, и сотни бойцов, так же, как мы почти недели ранее, юркнуло в окопы. А через 3 секунды по последним дальним окопам слаженно ударили гранатометы. Оранжевое облако краски осталось в местах соприкосновения с щитами инициированных, но несколько бойцов с матом замерло на дне, стараясь убрать с забрал краску. Похоже, противники герба отлично пристрелялись, потому что следом за первым залпом пошел второй, а затем и третий. Щиты мигали и растворялись в воздухе, где-то впереди уже строчил пулемет Страуса, рвались гранаты. И, наконец, на перекопанное поле боя вышли бронеходы атакующих. И это стоило видеть. Страусы не ковыляли, едва перебирая ногами, а летели над окопами, как настоящие птицы. Совершенно не сдерживаясь, они мчались по полю боя, поворачивая верхнюю часть туловища и при этом поливали противника в 8 стволов. Выглядело это настолько естественно, что я даже на мгновение засомневался, что там нет нормального стабилизатора. Это насколько же у нас с девушками руки кривые? Или, скорее, насколько отличными пилотами являлись третьекурсники, пошедшие под командование герба? Захлебнувшиеся ответным огнем пулеметные гнезда в замке не могли ничего противопоставить движущейся бронетехнике. Защитники на стенах еще пытались огрызаться, но больше попрятались за зубья замка. И единственные, кто вел ответный огонь — одаренные гранатометчики. И надо отдать им должное, подготовка у стрелков была на уровне. Граната в щит, установленный над Страусом, взрыв, и техника рассыпается, мгновенно возвращаясь в изначальную божественную материю. И тут же вторая граната, взрывающая в броне Страуса. Шагоход даже не шелохнулся, покрываясь оранжевой краской. Еще бы! Заряд пороха убрали до минимума, а кумулятивную струю заменили на резиновый мячик. Но по правилам Страус пал, и скорлупа кабины распахнулась. Новая граната зависла в метре над пилотом, спрыгнувшим в окоп. В отличие от остальных, я видел, что это именно его резонансный конструкт, но это было не так важно. Радужное свечение отразило гранату и исчезло, только чтобы загореться снова через несколько секунд. А в это время пехота уже выстраивала порядки под самой стеной замка. «Быстро они!» — не сумев скрыть восхищение, проговорил Шебутнов. 3 минуты, они уже под стенами», — поморщился Таран, сверившись с часами. «Такими темпами они замок за 30 минут возьмут». «Как бы не быстрей», — кивнул я, всматриваясь в ситуацию на поле боя. Сместив линию соприкосновения к замку, герб и его подручные потеряли 3 страусов из 4, но зато полностью выиграли поле для маневра, задавили противника и высвободили себе тактические пути. Теперь пехота, почти не скрываясь, подошла вплотную, развернулись осадные порядки, и уже автоматный прицельный огонь не позволял защитникам высунуть носа. Гранатометчики новичков били навесом, перекидывая через стену заряды, но, в отличие от нападавших, у них была одна существенная проблема — уйти со стен они не могли. Так что спустя всего 5 минут им только и оставалось, что отстреливаться наугад, в то время как осаждающие били прицельно. «Залп!» — послышалась команда герба, и сразу 10 гранатометов пальнул в небо. Первые 5 снарядов поймали на себя щиты. Я видел, как они гаснут, пересекаясь с товарищескими, как ломаются плоскости, установленные противником. На стене было полно инициированных. Княжеские и боярские дети. И все же 3 гранаты достигли цели, разом выкосив под 10 обороняющихся. «Залп! Залп!» — вновь и вновь повторял герб, пока на стене не осталось противников. И только после этого рота альфовцев пошла на штурм. Но он продлился недолго. Меньше 30 минут, и гордый своей работой герб спускает флаг врага. «Это было познавательно», — пробормотал я. «Если мы с ними сойдемся, не уверен, что победим». «Даже при твоем тактическом гении?» — грустно усмехнулся Таран. «Они потеряли от силы 20 человек. Почти не потеряли технику и тяжелые доспехи. Да блин, у него больше 70% могут поддерживать щиты, а у нас только 10. Без вариантов». «Ну, тут ты зря. Я все же верю в чудеса», — усмехнулся я. «К тому же с ними мы биться не будем. По крайней мере, в ближайшие 2 раунда. Мы в крайних сетках». «Ну, дойти до полуфинала тоже большое достижение», — заметил Леха. «Думаю, нас за это отметят. Да только какая разница? Главный приз один, и мы уже половину своей доли отдали девчонкам». «Не половину, а 5 мест», — поправил я его. «Это, к слову, надо будет еще Строганову сообщить, когда он освободится. И числом записать, чтобы потом к нам вопросов не было». «Ты всерьез думаешь победить этого монстра?» — удивленно посмотрел на меня Таран, показав на наслаждающегося моментом славы герба. «Да, у этих парней был шанс победить. Прямо сейчас. Но они оказались не способны оценивать ситуацию под другим углом», — хмыкнул я, глядя на альфовцев. «Эти ребята играют, а мы будем сражаться. А это всегда хитрость, если не сказать подлость, до которой благородные, может, и не опустятся, но мы же не благородные, верно?» «Верно», — многообещающе усмехнулся Таран. «Уже есть идеи?» «Куда без них?» «Но пока занимаемся тренировками и обеспечением», — ответил я. «И будем молиться, чтобы нам выпало оборонять крепость в темноте». Учитывая освещение и мои способности, я всерьез рассчитывал на определенное время суток. Понятно, что в одиночку крепость не удержишь, точно так же, как и взять ее в одну каску не выйдет. Но у нас было достаточно как преимуществ, так и очень больших минусов. Слабостей, с которыми мы еще долго ничего не сможем сделать. До самой инициации и совершеннолетия. К сожалению, большую часть планов пришлось менять тем же вечером. Василий не врал про репортеров, а им нужна была красивая, сочная картинка. Откуда-то притащили прожекторы, пусть и не так много, но установили их на столбах, так что рядом не встанешь. Хотя новые темные зоны тоже можно было использовать. А через 2 дня я убедился в том, что тренировки и стратегия — главное в противостоянии большого скопления людей. Нет, понятно, что личные качества тоже никуда не денутся, а уж с учетом разных рангов аристократов, силы резонанса и все такое. Но главное — братское плечо и сила оружия. В результате из 16 команд только 3 прошедших в четвертьфинал оказались новичками, что само по себе неплохо. И пусть со слаженностью у них было все плохо, нельзя сбрасывать со счетов того, что все они были инициированными дарниками 12-го, а то и 11-го рангов. Лучшие результаты показали альфовцы, рота князя Долгорукова и мы. По очкам мы даже лидировали. А когда мне объявили, с кем предстоит сражаться, даже стало как-то жаль будущих конкурентов. Сборная сотня дворян, только вчера с трудом отразившая атаку наших третьекурсников, потеряла до 1/3 личного состава. Понятно, что не убитыми, а ранеными, но даже сильные ушибы существенно снижают эффективность бойцов. У меня же все были более-менее здоровы. С трещинами в костях 7 человек, с едва желтеющими следами от синяков половина, но ни одного хромого или косого. Чего не скажешь о врагах. «Да они еле на ногах стоят», — пробасил Таран на построении. «Нам такое точно запомнят». «На войне все средства хороши», — пожал я плечами. «Тем более, что правила устанавливаем не мы, как и очередность. Я вчера разговаривал об этом со Строгановым, но, если хочешь, можешь сам поинтересоваться». «Мне что, больше делать нечего, кроме как полумарафон бежать», — тут же фыркнул Таран, идя на попятную. «С чего нас ставят против этих побитых господ?» — ткнул меня в бок Леха. «Слушай внимательно. Может, до тебя дойдет?» — огрызнулся я, когда по нам скользнул взгляд проходящего мимо Строганова. «Сегодняшнюю речь перед нами будет произносить Роман, что даже интересно, учитывая ее статус, а Василий просто исполнитель, даже не высокопоставленный. И все же ребята боялись именно мастера-наставника, а совсем не командующего имперской гвардии». «Равняйсь! Смирно!» — гаркнул Строганов. «Здрав желаем, ваше сиятельство!» Нестройным хором поприветствовали мы взошедшего на трибуну графа Суворова. «Кадеты, вольно!» — отдал приказ Роман, чуть щурясь под светом прожекторов и вспышек фотокамер. «Вам выпала честь открыть четвертьфинал зимних военных игр. Сегодня сойдутся в равном бою наследники достойных родов и дворянских семей, взрослые, что уже дали присягу родине и его императорскому величеству. А с другой стороны, неинициированные кадеты, только готовящиеся к присяге». «Но это он загнул», — пробормотал Таран, не выдержав. «У нас после объединения с девушками почти 40 инициированных». «Молчал бы ты лучше», — поморщился я. «Обе команды прошли через жесткий отбор. И слабаков не осталось. Юноши и девушки, кадеты, я желаю вам сражаться честно и благородно, как всегда поступала русская армия», — громыхнуло из динамиков. «За мирный народ, за царя и отечество». «Уа!» — ответили ему не слишком стройно больше 200 глоток. «Занять позиции!» Взревел Василий, и мы бросились к замку. Сегодня нам предстояло обороняться. Так что у нас оставалось полчаса на подготовку, пока атакующие проверяют оружие и технику. Нам это тоже грозило, но пока я не собирался использовать страусов в открытом бою, только в качестве стационарных турелей. «По местам! Бегом!» — подгонял уже я своих бойцов. За прошедшие дни мы сумели выработать с Леной субординацию, так что девушка оставила общее командование на меня. Пререкания возникли только один раз, когда был нарушен порядок передачи приказов и взбрыкнула Ангелина. Пришлось объяснять, что до инициации, если она не готова вести за собой половину роты, ей придется довольствоваться своим взводом. Правда, после небольшого скандала мой авторитет только укрепился и сейчас замер на недостижимой для других высоте, где-то между Строгановым и зовущей на обед кухаркой. В любом случае, ребята старались, выкладывались на все 100. «На рожон не лезем. Наша задача — победить, а не выглядеть героями. Работаем по пристреленным точкам», — отдавал я последние распоряжения, больше напоминая, чем надеясь на реальное выполнение поставленных задач. По ходу боя его рисунок будет меняться неоднократно, так что посмотрим, что выйдет. «Надо было щиты взять», — недовольно проговорил Леха, пока построившийся на противоположной стороне противник выбирал себе дополнительное обмундирование. «И слить весь запас в таком бою? Ты не шути», — покачал головой я. «Ладно, по местам. Сейчас начнется». Спустя минуту взвыла сирена, означающая готовность, а затем Строганов отдал команду на старт. В щиты наступающих тут же вонзились несколько автоматных очередей, а затем начали взрываться гранаты. Пусть такой точности, как Ариста, у нас не вышло, но выпущенная из моей личной ракетницы граната взорвалась в дальних окопах, накрыв и без того раненых бойцов. За 5 минут от легкой пехоты противника ничего не осталось. Резонансные доспехи и страусы продолжили идти вперед, когда на них переключились гранатометчики, и вот тут сказалось наше подавляющее численное превосходство и преимущество возвышенности. Пулеметные очереди перегружали щиты, и стоило на доспехах появиться синей краски, как в них тут же прилетало по гранате, а то и две. 40 стволов на такое же количество перебирающихся из окопа в окоп тяжелых и неповоротливых доспехов. Страусы до нас даже не дошли. Все же надо быть достаточно талантливым пилотом, чтобы поддерживать высокую скорость при беге по пересеченной местности. Когда одна из птичек споткнулась и рухнула прямо на свою же пехоту, я подумал, что бой надо останавливать. Но повезло, внизу оказался резонансный доспех, который и принял на себя основную силу удара. А чуть погодя, к окопу подбежали медики под щитом одного из преподавателей. И вот это выглядело эпично. Огонь мы, естественно, не прекращали, но пули не просто застревали в воздухе. Их словно отбрасывало вертикально вниз, на землю. Пара гранат, которые тоже полетели в направлении медиков, завибрировали, но не взорвались. Словно они не в сплошную стену попали, а в мягкую подушку. Разглядеть, кто именно из учительского состава сегодня оберегал врачей, я не мог из-за ее доспеха и полностью скрывающего лицо шлема, но фигура, а именно выпирающая даже под бронежилетом грудь, подсказывала, что это могла быть Мария. Вот вам и еще сдаю экзамен. В результате точечного обстрела до стен замка добралось меньше 20 противников. Но что характерно, все в резонансных доспехах и под щитами. Немногослойными, не отражающими, но и это совсем немало. Нас, наконец, начали давить ответным огнем. Тем более, что доспех по правилам личным оружием вынести было нельзя, так что оставались наши птички-турели и гранатометчики. «Залп!» — попробовал повторить подвиг герба командира атакующих, да только вместо слаженного огня десятка гранатометов на нас упало 3-4 снаряда, которые легко отразили таран с Леной и одногруппницами. «Залп!» Не знаю почему, но мне даже послышалось отчаяние в голосе парня, стоящего внизу. Сам он держался превосходно и даже прикрывал двух товарищей по бокам. Вот только находящиеся чуть дальше аристократы были вынуждены выбирать либо стрелять, либо держать щит. А самое поганое, даже это не гарантировало им победы. На каждого их условного выжившего у нас было 5 бойцов. Пулеметы не умолкали, и, поняв, что все потеряно, командир в отчаянной попытке сам пошел на штурм. Я даже поразился его храбрости. Прежде чем пустить гранату прямо в поднимающийся над стеной замка стальной лоб. Зарычав, он все же поднялся, но затем сел, прислонившись спиной к стене, и лишь несколько раз ударил головой о кладку. Учитывая, что был он в резонансном доспехе, кирпичи зашатались. «Бой окончен. Выживших со стороны атакующих нет», — заявил через несколько минут Строганов под звук фанфар. «Не расстраивайтесь. У нас просто более слаженные отряды», — попытался Шебутнов приободрить сидящего на стене бойца в окрашенном оранжевом доспехе. «Ничего, вы сейчас тоже схлопочете», — многообещающе усмехнулся тот, поднимаясь, и я с удивлением услышал женский голос из-под брони. «Стоп, значит, это не командир? А где же тогда парень?» «Щиты брать будем?» — серьезно спросил у меня Таран, когда мы вернулись на построение. «Без щитов и кошек нам лезть на стены бессмысленно». «Не, экономить будем», — хмыкнул я. «Даже если мы за 4 часа крепость не возьмем, все равно победили. Просто по очкам. Они за этот бой потеряли 1000, а мы полтинник получили». «Ого!» — задумчиво проговорил Таран. «Ну да, если с такой стороны смотреть». «Взвод 7-10, отдыхаете!» — скомандовал я, и почти половина нашей легкой пехоты с благодарностью села на край поля. Возможно, со стороны это выглядело как подачка противникам или пренебрежение. Но туда я согнал всех реально раненых, кому требовался покой. Пусть выздоравливают, пока есть возможность. Впереди у нас куда более серьезные схватки. «Приготовились! Начали!» — скомандовал Строганов, и мы, словно горошины, попрыгали в окопы, но тут же начали перескакивать дальше. Не поверившие своим глазам противники не сразу сумели перевести огонь и подключить пулеметы, а когда гранаты начали падать в дальние окопы, легкая пехота уже заняла середину поля. «Обходной?» — спросила меня Ангелина, бежавшая не отставая. «Нет, не сегодня. Пусть твои подруги поработают», — ответил я, прячась в бетонном стакане с двумя выходами. Сверху от гранат мы оказались прикрыты бревнами, а со стороны окопов можно было свободно перемещаться, а вот стрелять бы не вышло при всем желании, разве что из-за угла. «Все, ждем». «Чего ждем-то? Темноты?» — удивленно спросила Ангела, но стоило показать ей на пол, как тут же замерла у стены. На протяжении часа шла дуэль нашей легкой пехоты, прячущейся по окопам, и гранатометов противника. Учитывая, что здоровая часть наших дарников прикрывала мечущихся между укрытиями снайперов и автоматчиков, вышло весьма недурно. А когда оранжевая краска начала оседать, а гранатометные выстрелы стихать, на штурм пошли все остальные части. Схватки как таковой не случилось. Таран, прикрываясь щитом, прорвался до середины стены, я же, видя силуэты противников, бил чуть на опережение. В результате единственной проблемой стал вымотавшийся и обескровленный отряд княжичей у самого флага. Они сражались как львы, до последнего, но противопоставить нам ничего не смогли. Плюс 250 очков, и мы первые, кто взял границу в 500.